Дибби, та еще змеюка. Дибби, это нынешняя миссис Хант, она самая, Дебора Карпентер в девичестве. Она вместе с Лиз работала в Ист-Харбор-Дейли. Не знаю, что там у них как было, но вокруг Гарри она увивалась еще со студенческих времен, а как Лиз не стала, тут же его и окрутила. Расскажи мне о Лиз. Как я понял, она работала репортером в, как ты сказал, Ист-Харбор-Дейли, да, вела раздел криминальной хроники. Я всегда удивлялся, как ей удается писать обо всем этом дерьме и оставаться такой, не знаю, чистой, светлой, что ли. Она часто заходила ко мне, еще когда училась в университете. Потом начала встречаться с Гарри и заходила уже вместе с ним. Как родился Сэм, на какое-то время пропала, а как устроилась в газету, стала бывать у меня чаще. Либо сидела вон за тем столиком у окна, что-то писала в блокноте, либо встречалась в отдельном кабинете. У меня есть один такой, с разными типами, информаторами, как я понимаю. Она не рассказывала, над чем работает. Нет, мачеха Сэма сказала, что Лиз погибла в результате несчастного случая. Так в полиции сказали. Упала с крыши одного из складов в порту. Вроде бы сама, но кто там разберет. Наш разговор прервало появление Кейт. Она закончила работу, сменила передник на короткий бежевый плащ и подошла сказать Биллу, что уходит. Смотрела она при этом на меня. Предложение проводить до дома Кейт восприняла с таким энтузиазмом, что я едва успел попрощаться с Биллом. Оказалось, что Кейт живет в 20 минутах ходьбы от ресторана Каннингема. А вот был ли у нее дома кофе, или хотя бы чашки, я так и не узнал. Сначала было не до того, а потом оказалось, что уже утро и Кейт надо бежать на работу. Вы когда-нибудь пробовали добраться куда-нибудь в незнакомом городе без смартфона? А с учетом того, что технологический город соответствует 40-м годам 20 века, и у вас нет карты? Проводив взглядом торопливо цокающую каблучками Кейт, я понял, как мало знаю о мире, в котором оказался. Как, черт возьми, здесь вызвать такси? И где остановка автобуса? Есть ли здесь метро? Армейские наставления по ориентированию на местности предписывают в таких ситуациях уточнять свое местонахождение путем опроса местного населения. Благо, последнего вокруг наблюдалось в избытке. Я бы так и поступил, но вовремя вспомнил, что нахожусь в игре, следовательно, у меня должен быть какой-нибудь интерфейс, а в нем – карта. Никогда не думал, что мое пренебрежение играми доставит мне какие-нибудь неудобства, а оно вон как выходит. Теперь вопрос, как добраться до этой самой карты? Интерфейс «Открыть» сработало. Передо мной появилось полупрозрачное окно с вкладками. Статус, инвентарь, журнал и барабанная дробь, карта. Я молодец, и мне полагается пирожок с полки. Когда найду полку с пирожками, возьму два. Карта привела меня в состояние легкой оторопи. Серое пространство, тут и там прочерченное узкими полосами, на краю которых виднелись коричневые квадратики. Довольно быстро я сообразил, что полосы – это пройденный мной путь. Квадратики – строения, попавшие в поле моего зрения и нанесенные на карту. Некоторые, такие, как отель «Лилиот» или ресторан «Билла», подписаны. Зеленая точка в центре, должно быть, я. Так, я, здесь. Ресторан «Билла Каннингема», здесь. А где отель? Вот он. Дорога от ресторана до отеля, открыта и нанесена на карту. Мы с котом по ней позавчера ехали. Помнится, там была довольно широкая улица с какими-то магазинами. Сейчас я нахожусь немного в стороне от этой улицы, ближе к отелю, чем ресторан. Задача – выйти на означенную улицу и по прямой достичь отеля «Лиот». По карте выходило, что топать мне километров 6-7. В самый раз аппетитно гулять. Второй. Первый я ночью с Кейт нагулял. Пройдя пару кварталов и свернув на широкую оживленную улицу, я понял, что иду в правильном направлении. Вдалеке виднелась громада лета, улица упиралась прямо в него. Называлась она, кстати, весьма незамысловато, Третья Южная. И была на этой Третьей Южной улице масса полезного. Первым полезным оказалось маленькое кафе «Амариллис», где я разжился немалых размеров гамбургером и бутылкой минералки всего за 8 пенсов. Как оказалось, денежная система в Нуаре скопирована со старой английской. Фунты, шиллинги, пенсы. Фунт – 20 шиллингов. Шиллинг – 12 пенсов. Вчерашний ужин у Билла мне обошелся в 10 шиллингов, вместе с чаевыми. Вторым полезным был книжный магазин. Увидев вывеску книги, я вспомнил, что раньше карты не скачивали из сети, а покупали в таких вот магазинах. Мне об этом бабушка рассказывала. Наверное, раз уж в нуаре все сделано в стиле ретро, карты тоже можно купить в книжном. От несильного толчка дверь открылась, приветливо звякнув колокольчиком. Я шагнул внутрь. Впервые я попал в настоящий книжный магазин, пусть и находящийся в виртуальном мире. На столе возле входа стоял старинный кассовый аппарат. За ним сидела милая юная брюнетка в белой блузке. Когда я вошел в магазин, она сначала приветливо улыбнулась, а потом насторожилась. Видимо, я не был похож на их обычных покупателей. «Здравствуйте», несмотря на настороженность, она снова одарила меня профессиональной улыбкой. «Чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте», я улыбнулся в ответ. «Похоже, улыбка у меня действительно хорошая». Во всяком случае, настороженность из глаз милой брюнетки сразу испарилась. «Мне нужна карта города. Чем подробнее, тем лучше. Если есть подробные карты окрестностей, тоже возьму». Девушка выпорхнула из-за кассы. «У нас есть карты Ист-Харбора с окрестностями, есть карты мира, северо-западного континента и всех остальных. Но, может быть, вас заинтересует вот это?» Она сделала несколько шагов и остановилась в центре магазина, возле лежащей на специальном постаменте книги эпических размеров. Я подошел и прочитал название. «Подробный атлас северо-западного континента». Должно быть, он задумывался для того, чтобы вселять в сердца смертных почтение и трепет, настолько солидно атлас выглядел. Огромный том формата, обеденный стол на 6 персон и толщиной сантиметров 30, переплетенный в натуральную кожу, с названием, вытесненным золотом, и уголками, оправленными в бронзу. Стоило это чудо 200 фунтов. Девушка вернулась за кассу, оставив меня один на один с этим изделием местной полиграфии. В атласе содержались подробные карты всего континента, всех населенных пунктов с окрестностями, вплоть до отдельно стоящих деревьев. Я нашел Ист-Харбор на карте континента, потом нашел подробную карту города, отыскал все места, где побывал за прошедшие дни, и книжный магазин на 3-й Южной улице, где находился в настоящее время. Перелистывать огромные страницы было неудобно, где его хранить и как транспортировать было решительно непонятно, но я понял, что без атласа отсюда не уйду. «Беру», выдохнул я. Глаза девушки за кассой сначала удивленно округлились, а когда на монетницу перед ней легли 200-фунтовые купюры, засияли неподдельным восторгом. Выбивая чек, затарахтел кассовый аппарат. То, что произошло дальше, чуть не стоило мне сердечного приступа. Монументальный том атласа с тихим звоном рассыпался облачком бело-голубых искр. Я несколько секунд простоял с отвисшей челюстью, созерцая опустевший постамент, а потом перед моими глазами повисла надпись. «Внимание! Происходит загрузка актуальной версии карты северо-западного континента. Раздел «Карта главного меню» будет недоступен до окончания загрузки». Почти сразу эта надпись сменилась следующей. «Загрузка актуальной версии карты северо-западного континента завершена. Автообновление включено. Желаем приятной игры». Только прочитав второе сообщение, я смог перевести дух. Еще пара таких фокусов, и я сам пойду сдаваться в больницу. Плевать, что она для НПС, без огромного атласа. Магазин выглядел просторнее, но каким-то пустым. Даже забитые книгами шкафы, выстроившиеся вдоль стен, не создавали ощущения наполненности. В принципе, все, что планировал, я купил. Даже больше, намного больше. Но, раз уж я сюда попал, надо хотя бы посмотреть, чем здесь торгуют. Я пошел вдоль шкафов, читая таблички с названиями разделов, прикрепленные к полкам. Точные науки, естественные науки, гуманитарные науки. Ой, сколько здесь интересного. География северо-западного континента и география материков и океанов. История северо-западного континента и всеобщая история бестиарии северо-западного континента и начало алхимии. По мере того, как росла стопка книг на столике возле кассы, девушка-продавец смотрела на меня все более влюбленными глазами. А потом я добрался до раздела художественной литературы, пропустил местную классику и любовные романы, и надолго завис перед шкафом, в котором были выставлены красиво оформленные книги серии «Приключения и путешествия». Я пролистывал книги, написанные отличным литературным языком, полные иллюстрации и примечания, и все яснее осознавал, что без них я отсюда не уйду. Они точно сделают процесс изучения мира более интересным и увлекательным. Чтобы не мучить себя выбором, что покупать, а что нет, я в несколько ходок перетаскал всю серию на кассу. Продавец, узнав, что я намерен купить их все, активно мне помогала. В итоге я оставил в кассе книжного магазина еще почти 100 фунтов, узнал, что милую брюнетку зовут Джуди, она работает до 8 вечера, а в понедельник и вторник у нее выходные. Еще выяснилось, что почти 200 книг отлично помещаются в инвентарь, а я тащу центнер веса без малейшего неудобства. До отеля я добрался только к полудню. В холле меня ждал подпрыгивающий от беспокойства Баннермен. «Ты куда пропал? Я тебя уже 3 часа жду. Даже в больницу звонил. И тебе доброго дня». «Зачем? Что зачем? В больницу зачем звонил? Ну, вдруг ты на респ улетел? А, нет, не улетел. Просто пешком от Кейт шел. Блин, заблудился? Нет, в книжный зашел. Хотел карту купить и завис на 2 часа. Пошли, покажу, что набрал. Купленные мной учебники кот однозначно одобрил. При виде приключенческих книг скроил ироничную моську, но ничего не сказал. А когда я рассказал ему про атлас, чуть не закапал слюной ковер. «Сколько, ты говоришь, потратил?» «Почти 300. Почти 300. На эти деньги можно жить 1-1.5 года, а то и 2. Семья из 4 человек их хватит на 1/2 года нормальной жизни. Подчеркиваю, нормальной, комфортной, то есть, без экономии по всем статьям. Чтобы столько заработать, надо завалить 6 обычных вурдалаков или отметелить 15 алкоголиков. Кстати, за вчерашнего бандита нам отсыпали по 1/2 тинника денег и по 500 опыта. Вот и считай, я посчитал. Книги, номер в отеле на 10 дней, ужин вчера и завтрак сегодня. Всего за неполные 3 дня примерно 450 фунтов. Это потрачено. А заработано? Кот, где посмотреть, сколько и за что я заработал? И как получить эти деньги? Посмотреть, журнал, логи. А получить, в любом банке или почтовом отделении. Плюс оказался гораздо менее впечатляющим. По 50 фунтов за вурдалака и хорька, 10 за перевоспитание Рида и 20 за изъятие юного Сэма Ханта из уголовной среды. 130. Вроде бы немало, но на фоне трат выглядит бледно. А еще, в логах оказалось много всего интересного написано. Например, вы соблазнили персонажа Кейтселана. Вы получаете 100 свободного опыта и 10 опыта обаяния. Вы занялись сексом с персонажем Кейтселана. Вы получаете 50 свободного опыта и 5 опыта обаяния. Еще 3 таких же сообщения, протоколирующих мою личную жизнь, а потом, персонаж Кейтселана удовлетворен. Данный персонаж будет недоступен для отношения эротического характера в течение 120 часов. Внимание! Персонаж Кейтселана недоступен для отношений романтического характера. Для повторного вступления в отношения эротического характера с персонажем Кейтселана подождите 120 часов. Что касается первого, то вопрос, кто и кого соблазнил, считаю открытым. По второму пункту, неплохо, но ночь коротковата оказалась. Кстати, активный день, бурная ночь, пешая прогулка в несколько километров, а физической усталости нет. Спать немного хочется, все же больше суток на ногах, и все. Ну, посчитал, вернул меня в реальность кот. Посчитал, звездец вурдалаком, где они тут водятся, обломись. Вурдалак, зверек редкий, будем пока алкашей перевоспитывать. Ты завтракал, перекусил по дороге, но это было давно и мало. Значит, время пообедать. Обед мы заказали в номер. Обслуживал нас тот же официант, что и вчера. Увидев расставленные по гостиной тут и там стопки книг, он заметно успокоился. Наверное, решил, что я граблю книжные магазины, а не ем официантов. За обедом кот решил прочитать мне лекцию о цветочках и бабочках. А если точнее, об отношениях с женским полом. Скажи, тебя не удивило вчерашнее поведение Кейт? Не особенно. Скорее, показалось несоответствующим эпохе. Вроде бы в то время не особо принято было ложиться в постель с мужчиной, которого видишь всего 2-й раз. Не путая эпоху и жанр, мы все-таки в игре, в основу которой лег нуар, а этом жанре роковые красотки прыгали в постель к брутальным мужчинам, ничуть не задумываясь о правилах приличия. Но ключевое слово здесь игра. Как бы ни были персонажи похожи на людей, они и остаются и действуют согласно заложенным разработчиками правилам. Ты заметил, что запала на тебя не только Кейт. Вчерашняя художница, Джейн, тоже не против свести с тобой более близкое знакомство. Если продавцом в книжном, где ты оставил кучу денег, была девушка, то можешь прямо сегодня вечером встречать ее после работы и тащить в постель. Вспомнив влюбленный взгляд Джуди, я согласно кивнул. Кот продолжил. Ты знаешь, что реакторные игры не пользуются популярностью из-за сложной прокачки персонажа и скучноватого игрового процесса. Да, поэтому игрокам и платят за то, что они играют. Не совсем. Надо не просто играть. Надо выполнять задания и действовать в интересах неигровых персонажей. Уточню. В интересах законопослушных персонажей. Тех, что с зеленым социобаром. За это начисляется опыт. От набранного за сессию опыта зависит выплаты в реале. Но деньги не единственный стимул набирать опыт и развивать перса. От суммы характеристик и навыков зависит привлекательность персонажа для NPC. А секс в игре не хуже реального. Не хуже. Даже как-то ярче, что ли. Вот-вот. А еще имеет плюсы. Никаких болезней, никакой беременности, никаких обязательств. Если, конечно, сам не захочешь завести с кем-нибудь более близкие отношения. Свою привлекательность для NPC можно посчитать. Складываешь сумму характеристик, обаяние при этом умножаешь на 2 и прибавляешь сумму навыков, умноженную на 10. Можешь открыть статус и посчитать. Ну, если могу. Статус открыть. Имя. Змей. Возраст. 24. Пол. Мужской. Раса. Европеоид. Рост. 192 сантиметра. Вес. 110 килограмм. Характеристики. Сила. 140. Прогресс 0/100. Телосложение. 140. Прогресс 0/100. Ловкость. 120. Прогресс 0/20. Обаяние. 100. Прогресс 0/5. Доступные очки улучшения характеристик. 0. Свободный опыт. 1750. Вы можете приобрести 1 очко улучшения характеристик. Навыки. Стрельба. 22/25. Прогресс 1/60. Рукопашный бой. 15/25. Прогресс 7/80. Ножевой бой. 5/25. Прогресс 0/20. Проницательность. 1/5. Прогресс 0/12. 600 за характеристики и 430 за навыки. 1030. Итого. Как пойду по бабам, тебя с собой не возьму. У меня чуть больше 900 пока. Они все на тебя агриться будут. Но 1000 – это круто. Это своеобразный порог безотказности. Любая незамужняя – твоя, если произведешь правильное впечатление. Как пример, та же Кейт. Высокий рейтинг привлекательности, плюс информация об убитом вурдалаке, плюс хорошие отношения Билла. Все, шансов не запасть на тебя у нее не было. Можешь теперь с ней дружить на регулярной основе и получать за это опыт. Потому как это тоже считается действиями в интересах НПС. Правда, есть такая штука, как откат. Как правило, несколько дней после секса NPC ничего не хотят. И еще, если ты придешь к Биллу с другой девочкой, не волнуйся, скандал Кейт устраивать не станет. То есть, хочешь счастья в личной жизни, качайся, но опыт за секс все равно дают, а чтобы получить секс, надо сначала получить много-много опыта, да, нубу с минимальными статами почти ничего не светит, а опыт за постельные дела, еще и дополнительная плюшка. Чем выше стата, тем дороже прокачка. От 80 до 90 характеристика стоит по 1 очку улучшения за пункт, от 91 до 100, уже по 2, до 110, 5 и так далее. Кстати, очки улучшения стоят 1000 свободного опыта, но проблема в том, что опыт за действие выдается фиксированный, и чем выше характеристика, тем дольше она прокачивается. Я за 3 с лишним года набрал почти 550 тысяч опыта, и у меня только телосложение прокачано до 120. В ловкости силу осталось по паре очков докинуть, и тоже по 120 будут. Так что, опыт собираем, где можем, и в гимназиум регулярно ходим, конечно, гимназиум, какое-то учебное заведение, нет, спорткомплекс. Тренируемся мы там, характеристики качаем, еще там есть учителя боевых искусств. Как нуб денежек поднакопит, так идет в гимназиум и покупает начальные навыки. Рукопашный, ножевой бой, фехтование, стрельба. Вечером туда сходим. А сейчас, внимание, важная инфа. Я нацепил на лицо серьезное выражение, показывая, что готов слушать и мотать на ус. Применять оружие можно только против монстров и NPC с красными сегментами в социальном баре. Желтых и оранжевых можно только бить. Выстрелишь в такого, ножом пырнешь, кастетом приласкаешь, улетишь на респ с посмертным пенальти. Кстати, о штрафе за смерть. Умирая, игрок теряет нераспределенный опыт и получает штраф в 1000 свободного опыта. То есть, очнувшись в больничке, ты обнаружишь, что у тебя минус 1000 свободного опыта. Поэтому, возьми себе за правило. Как 1000 опыта накопилось, сразу бери очко улучшения. У тебя сколько сейчас? 1750. Советую вложить в ловкость. Почему? Объясню и покажу вечером в гимназиуме. Кстати, любое нападение на игрока, неважно, с оружием или без, также уход на респ, повторное удаление персонажа. Драться с игроками можно только на ринге. Объясню, почему. Наша задача – отладка системы управления реактором. Наша, в смысле игроков, не писи, элементы этой системы – искусственные интеллекты. У каждого из них своя функция. Появление желтых и далее сегментов в социоборе не писи, а социальное поведение – признак забагованности. Мы эти баги тем или иным способом устраняем, либо устраняем безнадежно забагованные и устранять и, которые еще можно отладить, нельзя. Нападать на других отладчиков тоже нельзя. Все понятно? Я кивнул. Ну, раз тебе все понятно, и обед мы съели, то погнали. Нас ждут великие дела. Если бы я вел дневник, то о сегодняшнем дне сделал бы такую запись. Сегодня я купил много книг, прослушал лекцию кота и бил алкоголиков. Глава 9. Полковник Санин, ФСБ. Я по поводу вашего сына. ФСБ, дайте догадаюсь. Олег опять полез воевать за справедливость и поломал что-то государственной важности. Завидую вашей выдержке. Дело привычки. Рассказывайте, что натворил этот дуб из Шервудского леса. Дорогие мама и папа, я тут немножко взорвался, и меня разнесло на кусочки. Кусочки получились маленькие, и собирать меня обратно будут долго. Но вы не волнуйтесь, врач обещал, что... Вот что мог обещать врач, что буду лучше прежнего. Тем более, с врачом-то я и не пообщался. Лежа на кровати в своем номере, я пытался написать письмо в Реал. Дело двигалось туго. У меня никак не получалось подобрать слова, чтобы сообщить родителям о том, что серьезно ранен и теперь 1.5 года, а то и больше, проведу в больнице. В конце концов, я плюнул на все метания, исключил маму из списка адресатов и написал: «Папа, привет, я тут немного влип, но говорят, что все будет нормально. Ближайшее время придется провести в регенерации. Лечение прохожу в медцентре Лесной. Найти меня можно в проекте Нуар город Ист-Харбор. Пока остановился в отеле Элиот номер 2516. Если адрес изменится, сообщу. Передай маме, чтобы не волновалась. Думаю, с вами скоро свяжется кто-нибудь из ФСБ или полиции. Они объяснят подробнее, что случилось». Поставив точку, перечитал текст. «Отец у меня человек спокойный, с крепкими нервами, паниковать не склонный». Отправив письмо, посмотрел на часы. В Реале все еще было 12 июня, время приближалось к 3 часам дня. С момента теракта прошло меньше 4 часов. Успели сообщить моим, что со мной случилось, или еще нет, могли и не успеть. Смысла гадать нет. Как отец ответит, узнаю. В гимназиум мы с котом сегодня так и не попали. Пока возились с 3 алкашами, квесты на перевоспитание которых взял детектив, наступил поздний вечер. Глядя на темное небо, на котором начали появляться первые звезды, я почувствовал, что невыносимо хочу спать. Кот завез меня в отель и убыл во свояси. Я поужинал в номере, принял душ и засел, а вернее залег, за написание послания родителям. Отправил, что получилось, и отрубился. Все равно, ответа придется ждать несколько дней. Отвратительно бодрый баннермен разбудил меня телефонным звонком в 8 утра. Зараза, и что ему не спится, как нормальным людям. Как всегда, детектив не стал скрывать от меня тот факт, что он еще не завтракал. Тихо помянув его родственников по материнской линии, я заказал завтрак в номер и выполз из постели. Проверил мессенджер. Ответа от отца не было. Нервного официанта сегодня сменила хорошенькая девушка лет 19-20 на вид. Она накрывала на стол, напевала какую-то бодренькую песенку и искоса заинтересованно поглядывала на меня. Не мой хмурый вид, не стреляющие и режущие предметы, развешанные на мне, ее немало не смущали. Так и не дождавшись от меня проявления ответного интереса, она закончила сервировать стол, тихонько разочарованно вздохнула и удалилась. Заскучать я не успел. Баннермен просто не дал мне для этого ни единого шанса. Он вихрем ворвался в номер, швырнул шляпу и плащ на одно из кресел и уселся за стол. Что характерно, не дожидаясь приглашения, накладывая себе деликатесы, названия которых я опять не знал, он изложил планы на этот день. «Итак, мой юный друг, сегодня мы посетим 2 наиважнейших места, знать которые обязан каждый игрок. И первым из них будет оружейный магазин. Там работает алкаш, которого надо привести в чувство. Фу, как тебе такое могло прийти в голову? Ну, именно ты занимаешься организацией моего времяпровождения и за последние 2 дня ты устроил так, что я побил 4 алкоголиков и 3 трудных подростков. Вполне естественным путем у меня сложилось впечатление, что тебе нравится смотреть, как я бью людей, особенно алкоголиков. У тебя к ним какая-то особая нелюбовь? Нет, хозяин магазина вполне приличный НПС. Немного необычный, очень колоритный, но абсолютно законопослушный. В общем, скоро сам увидишь. Как вы думаете, чем должно пахнуть в оружейном магазине? Правильно, оружейной смазкой и дубленой кожей. Наверное, в магазине стволы и патроны так и пахло, но различить какие-либо запахи мешал густой аромат крепчайшего кофе, к которому примешивался запах пряностей. Кориандр и гвоздика, прокомментировал кот, принюхавшись. Я не очень хорошо разбираюсь в специях, но мог бы сказать, что гвоздикой здесь не пахнет, однако спорить с детективом не стал. Вместо этого, я осматривал небольшое помещение магазина, заставленное витринами с оружием и снаряжением. Вдоль стен тянулись стойки с винтовками, карабинами и ружьями. На стендах были развешаны кобуры, ружейные ремни и патронташи. Все кожаное или брезентовое, никакой синтетики. Посреди торгового зала тоскливо переминался с ноги на ногу довольно высокий, очень худой субъект. Еще один человек сидел за кассой. Кот не соврал, это действительно был очень колоритный персонаж. Он выглядел как классический турок, переехавший куда-то в Европу или Америку середины хаховика. Красная феска с черной кисточкой, большой, крючковатый нос, пышные черные усы, широкие, мощные плечи и накачанные руки борца или штангиста. На прилавке перед ним стояла маленькая кофейная чашка. Он читал газету и даже ухом не повел, когда мы вошли. Кот указал на турка и произнес: «Змей, позволь представить тебе Али, хозяина лучшего в Ист-Харборе оружейного магазина». Услышав слова детектива, турок оторвался от газеты, окинул меня внимательным взглядом и кивнул, отчего кисточка на его феске качнулась. Потом взял с прилавка чашечку, отхлебнул из нее и вернулся к чтению. «А во, он с тобой поздоровался», — продолжил кот, понизив голос почти до шепота. «Когда я первый раз сюда пришел, Али не оторвался от газеты, даже когда я рассчитывался за покупку. Я пожал плечами и снова оставил слова Баннермина без ответа. Настроения разговаривать не было. Ответ от отца все еще не пришел. И вот умом понимаю, что из-за 30-кратного ускорения восприятия прошедшие для меня несколько часов равны минутам в реале, а отец не читает сообщения в рабочее время и не ответит еще по крайней мере часа два реального времени, а все равно жду и дергаюсь, поминутно проверяя мессенджер. А вдруг, чтобы отвлечься, прошелся по залу, приценился к карабинам, винтовкам, поглазел на лежавшие в застекленных витринах пистолеты и револьверы. Покупать что-то пока не собираюсь, но сориентироваться не мешает. Может, докупить патронов, а смысл? Почти ведь и не стрелял. Да и цены на них, не то, чтобы кусались, но расслабиться не позволяли. Стандартные патроны 9х19 стоили по шиллингу за штуку, мои 10х25, по полтора, а усиленные вообще по два. Обрати внимание на карабины, особенно вот на эти, под пистолетный патрон. Баннермин указал на стойку с карабинами Сандер. Десятки тоже есть. У них прицельная дальность 200-250 метров против пистолетных 50 и бонус к урону. До 50 метров 20%, до сотни 10%. Монстров валить в городских условиях самое оно. Пистолеты, конечно, в помещении удобнее, но у длинноствола точность выше. В общем, бери, не пожалеешь. В другой раз. Кстати, навык стрельба на что влияет? На точность или на урон? На точность. Уровень навыка показывает, с какой вероятностью ты попадешь в цель на разных дистанциях. На пределе технической дальности это 4% за уровень. У тебя, насколько помню, стрельба выше 20-22. Ну вот, на предельной дистанции ты попадешь, куда целишься, с вероятностью 88%. Чем ближе, тем выше вероятность попадания. В общем, со своим уровнем навыка из пистолета с 40 метров ты уже не промажешь. Тебе этого просто система не позволит. Понял. Мы здесь закончили или ты себе что-нибудь брать будешь? Да нет, я тебя привез магазин показать. У меня пока всего хватает. Если ты себе ничего не присмотрел, поехали в гимназиум. Он у нас сегодня вторым пунктом числится. Когда мы вышли из магазина, кот остановил меня, взяв за рукав куртки. Что случилось? Ты сегодня сам не свой. То язвишь, то молчишь и пялишься в пустоту, как будто вообще не здесь. А рожа такая, что подойти страшно. Ответить честно или уйти от ответа? После недолгого раздумья, я решил ответить. Письмо отцу написал. Жду, что ответит. Твои еще не в курсе? Нет, в реале ведь всего несколько часов прошло. Понятно. Слушай, насчет твоего необычного персонажа спрашивать нельзя. А насчет того, как получилось, что ты сюда на полтора года реала загремел, можно. Детектив не может не задавать вопросов, положение обязывает. Глядя на ухмылку Баннермина, я почувствовал, что нервное напряжение, владевшее мной с утра, ослабевает. Все-таки хорошо, когда есть с кем поговорить. Да и за прошедшие дни детектив перестал быть для меня совсем уж чужим. Иногда, конечно, его бывает слишком много, да и машина у него маленькая и тесная, но в целом он довольно обаятельный парень, а мне надо выговориться, хотя бы вкратце. Сегодня у нас в городе фестиваль сказочных существ. Так вот, кое-какие нехорошие люди решили его испортить и устроили теракт. Теперь мне выращивают новое тело. На такую реакцию Баннермина я не рассчитывал. У него расширились глаза, а от лица начала отливать кровь. Фестиваль сказочных существ, ТЭИС, он произнес название моего города, а когда я кивнул, буквально побелел. А во, мы что, земляки? Следующей фразой кот почти подтвердил мою догадку. Мои как раз хотели на этот фестиваль сходить. Ты не в курсе? Погибших, раненых много? Да что я спрашиваю? Тебе-то откуда знать? Извини, у меня жена и дочки сходить хотели. Погибших нет. Пострадало пятеро. Все, мужского пола. Так что, если твоя жена и дочки не парни, то с ними все должно быть в порядке. Точно, точно. Мне ФСБшник рассказал, когда опрашивал. Так и сказал. Ранен я, террористы и еще трое парней, что ближе всех оказались. Мне не хотелось раскрывать свою роль в произошедшем, поэтому пришлось слегка откорректировать услышанное от Санина. Так что, дочки твои и жена, не парни, не, детектив облегченно улыбнулся, к его лицу постепенно возвращался нормальный цвет, определенно нет. Жена, конечно, свой парень, но точно не мужик, а дочки еще маленькие, старший 10 лет, младший 7. Фух, у тебя закурить нет? Не курю, а я бросил. Вот как в нуар играть начал, так бросил. Здесь курение не реализовано, так что пришлось завязывать, а то тяжко приходится. 2 недели здесь без курева, потом в реале полсуток, можно курить, потом опять сюда на 2 недели. Смешно, бухать можно, а курить, хрен. А чего тогда спрашивал? А вдруг у тебя есть? Класс же у тебя есть. Вдруг и курево тоже? Ладно, не бери в голову. Надо все-таки тебя в гимназиум сводить, а то что-то я с выполнением квеста халтурю. Только сначала на почту заедем. Телеграмму своим отобью, поинтересуюсь, как там они. Гимназиум впечатлял. То, что кот скромно обозвал спорткомплексом, больше походило на построенный специально для проведения олимпиад городок. Одна краткая экскурсия, которую он мне устроил, могла сойти за полноценную тренировку. Здесь было все. Стадион футбольный, 2 стадиона легкоатлетических, теннисные корты, волейбольные и баскетбольные площадки под открытым небом и в помещениях, велотрек на улице, велотрек под крышей, крытый каток, отдельно, хоккейный стадион, тоже крытый, легкоатлетический манеж, бассейны, несколько тренажерных залов и залов для борьбы. В один из них мы с детективом в итоге и зашли. Пройдя через широкие двери, мы оказались в небольшом фойе. Кот тут же начал объяснять мне, где здесь что. Смотри, налево, вахта и отдел продаж. Там можно приобрести талон на разовое посещение или абонемент. Справа, он указал на застекленную дверь с нарисованными боксерскими перчатками, магазин инвентаря. Там можно купить все, что нужно для занятий. Форму, перчатки, защиту, обувь, все, в общем. Ты какой стиль предпочитаешь? Бокс, смешанный, вообще рукопашкой занимался. Но могу и в бокс. Отлично. Бокс лучше всего подойдет для того, что я тебе хочу показать. В следующие полчаса я расстался еще с несколькими купюрами разного достоинства, обменяв их на несколько комплектов спортивной формы, перчатки для бокса, перчатки для ММА, 2 пары боксерок, несколько полотенец и еще кучу всякой нужной мелочевки. Еще в 40 фунтов обошелся годовой универсальный абонемент в гимназиум, который мне выписал усатый старичок, совмещавший должности вахтера и менеджера отдела продаж. Потом кот провел для меня экскурсию уже по залу. Показал, где находятся раздевалки и душевые, посмеялся над моим недоумением по поводу отсутствия медкабинета и, в конце концов, довел до зала. Зал для занятий единоборствами представлял собой обширное пространство, потолок которого подпирали несколько толстых квадратных колонн. В центре находились 4 ринга. Часть зала была отведена под разного рода груши и мешки, по одному из которых сейчас лупил какой-то парень. В одном углу были в 2 слоя уложены маты. К своему удивлению, другого инвентаря, обычно присутствующего в залах для занятий боксом, я не увидел. Еще возле каждого ринга на складном стульчике сидела по крепкому мужику в спортивном костюме. «Ну, вот здесь игроки и прокачивают навык рукопашный бой», — просветил меня баннермен. «Неписи здесь, кстати, тоже занимаются. В отличие от тебя, у обычных игроков изначально нет никаких навыков и все их надо изучать платно. Для этого игроки приходят в залы, подобные этому, платят денежку и занимаются с инструкторами. После первого занятия игрок получает первый уровень навыка. Это дает бонус в 10% к рукопашному урону и базовые навыки боя, если игрок в рукопашке до этого был полным нолем. Если же он в реале что-то умеет, то просто получает бонус к урону. Дальше навык растет при практическом применении. С ростом навыка увеличивается бонус и появляется доступ к более сложной технике. За победу в драке дают 1 очко навыка, за поражение – половину. Если дерешься в зале, то прогресс срежется в 5 раз. После 5-го боя на ринге в течение дня прогресс останавливается. В драках вне ринга ограничений нет. Если найдешь достаточно противников, хоть за день можешь с 1-го до 25-го прокачаться. Всего-то надо отметелить 1500 человек с хвостиком. Для перехода на новый уровень надо набрать определенное количество очков навыка. До 5-го – 10, с 6-го по 10-й, 20, с 11-го по 15-й, 40 и так далее. У тебя 15-й. Чтобы перейти на 16-й, тебе надо набрать 80 очков. Вопросы есть? Почему здесь нет инвентаря для физподготовки? Потому, что это не реал. Силу качают в тренажерных залах, а ловкость – в легкоатлетических манежах. Продолжаем. Правила боя на ринге просты. Есть 2 стиля – бокс и смешанный, типа МА. Бои длятся 10 минут. Победа только нокаутом. Нокаут наступает, когда у бойца заканчиваются хитпоинты. Победитель получает 0,2 очка навыка, проигравший – 0,1. Если ни один из противников не одержал победу, засчитывается ничья, тогда оба получают очки как при поражении. Так как травмировать соперника невозможно, разрешены удары по затылку, а в МА-версии вообще запрещенных нет. Но если будешь тыкать пальцами в глаза и бить по яйцам, тебя не поймут. Это не запрещено, просто не принято. Рефери в ринге нет, но возле каждого ринга всегда сидит тренер. Он выступает в качестве судьи и останавливает бой, когда один из бойцов нокаутирован или вышло время. Потерявшего сознание бойца относит вон в тот угол, чтобы отлежался. Кот показал на угол зала, где были сложены маты, и сделал паузу, чтобы надеть боксерские перчатки. Я последовал его примеру, и в завершении лекции. Хитбокс в боях на ринге сокращен. Урон по рукам не проходит совсем, урон по ногам, только бедра. Ниже колена бить бесполезно. В голову урон идет двойной, в корпус одинарный, в бедро половинный. В драке вне ринга рукопашный урон распределяется так же, как при стрельбе. И таки снова спрошу. Вопросы есть? Пока нет. Ну, раз вопросов нет, прошу на ринг. Покажу тебе, почему ловкость должна быть не меньше, чем телосложение. Кот, ты уверен? Все-таки мы в разных весовых категориях, да и по габаритам как бы отличаемся немного. Ты в меня своей весовой категорией попади сначала. Детектив ухмыльнулся, стукнул перчатками друг о друга и мотнул головой в сторону ближайшего ринга. Пошли, потанцуем. Баннермен оказался неплохим боксером, да и соотношение ловкости и телосложения действительно влияло на его подвижность и верткость. Он легко передвигался по рингу, время от времени сокращая дистанцию, кидал пару-тройку ударов, целя в корпус, и тут же уходил от моих контратак. Иногда мои кулаки буквально облизывали голову кота, но нанести акцентированный удар не получалось. Из-за разницы в габаритах бить в голову кот даже не пытался, но по корпусу пару раз довольно чувствительно попал. После первого пропущенного удара я впервые увидел, как выглядит лайфбар. Красная вертикальная полоска появилась в левой части поля зрения и немного сократилась, стоило перчатке баннермена со звучным шлепком впечататься мне в ребра в финале очередной серии ударов. Впрочем, долго наш бой не продлился. Как бы ни был хорош кот, но разделение по весовым категориям в боксе ввели не зря, а еще у меня существенно более длинные руки. Начав очередную атаку, детектив попытался достать меня свингом левой в печень, я закрылся локтем и тут же ответил прямым правой в открытую голову. Увернуться или закрыться кот не успел и рухнул на ринг.